Седьмой подвиг Геракла. Критский бык. Шесть славных подвигов совершил Геракл, проявляя свою силу, выносливость, ловкость и смекалку. Народ прославлял его, а трусливый Эврисфей боялся и завидовал ему больше прежнего. Трусливый царь всей душой жаждал погибели и позора славного героя. Но как это сделать, если все чудовища в Элладе истреблены и Авгиевы конюшни вычищены? Долго терзался Эврисфей, но ничего, кроме глупых мыслей, ему в голову не приходило. И вот однажды услышал он удивительный рассказ приезжего торговца. В те времена некоторые богатые торговцы плавали на своих кораблях по морю, привозя из дальних стран различные диковинные товары. Один из них и поведал аргосскому царю о критском быке. Далеко отсюда, на другом конце Синего моря, процветает богатый остров под названием Крит. Правит этим прекрасным островом могущественный царь Минос. Этот гордый царь не боится ни людей, ни богов. Однажды на берег его острова из моря вышел прекрасный тучный бык. Этого быка бог морей Посейдон послал к Миносу, чтобы царь совершил жертвоприношение богам. Но увидев превосходного быка, Минос не захотел приносить его в жертву и оставил посланника Посейдона себе. Вместо него царь заколол другого быка из своего стада. Но Посейдон распознал обман и страшно разгневался. На море начался шторм, и огромные волны, вздымаясь до небес, стали силой обрушиваться на остров. Но помимо этого, охваченный гневом Посейдон наслал бешенство на своего прекрасного быка. Обезумевшее животное с диким ревом вырвалось из своего стойла и помчалось прочь, яростно сокрушая все на своем пути. Как только страшный шторм утих, мы направили свои корабли подальше от берегов Крита, опасаясь гнева Посейдона. Но бешеный критский бык до сих пор бродит по острову, калеча и убивая людей, тем самым вселяя страх в сердца всех островитян. Ведь среди них нет храброго героя, который мог бы совладать с этим разъяренным животным. Услышав последние слова торговца, Эврисфей чуть не подпрыгнул от радости. «Вот что я поручу выполнить Гераклу», — злорадно подумал царь. «А чтобы усложнить ему задачу, велю ему привести критского быка живьем ко мне. Ведь ни один корабельщик в здравом уме не возьмется перевозить бешеного быка на своем корабле». Когда Копрей в очередной раз переступил порог дома Геракла, герою стало интересно, что после Авгиевых конюшен прикажет ему трусливый аргосский царь. Царский глашатай тем временем огласил новое повеление Эврисфея. «Царь Аргоса приказывает тебе, Геракл, отправиться на остров Крит, чтобы укротить обезумевшего критского быка и доставить его живым в Арголиду, на скотный двор царя». Выслушав Копрея, Геракл тут же снарядился для нового подвига и вместе с финикийскими мореплавателями отправился к далеким берегам острова Крит. На Наслушавшись во время морского путешествия о красоте и богатстве Крита, Геракл, ступая на заброшенный пустынный берег этого острова, был немало разочарован. Поля находились в запустении, дороги поросли высокой травой, безлюдные деревни поражали своей разрухой. А все потому, что жители острова боялись разъяренного быка, бросающегося на любого человека или скотину, которая попадется ему на глаза. Бык вытоптал многие поля и своими крутыми рогами и сильными копытами покалечил множество народу и скота. Когда же Геракл, наконец, сам увидел грозного критского быка, свирепо раздувающего ноздри и бьющего копытом, то храбрость не покинула его. Смело вышел навстречу бешеному животному герой. И как только бык с диким ревом бросился на него, Геракл побежал навстречу и, оттолкнувшись ногами от земли, подпрыгнул, а затем, перевернувшись в воздухе над головой быка, оседлал его. Обезумевшее животное старалось скинуть седока, но Геракл крепко обмотал цепью его крутые рога, а сильными ногами сжал его бока. Бык долго сопротивлялся, но его усилия оказались напрасными, и, выбившись из сил, он покорился герою. Сидя верхом на критском быке, Геракл направился к берегу моря. Островитяне стали выходить из своих убежищ и прославлять храброго укротителя. Понимая, что мореплаватели не захотят взять на борт бешеное животное, Геракл решил пересечь море вплавь на быке. Как ни странно, бык, войдя в воду, стал смиренным и покладистым. Спокойно добравшись до берегов Пелопоннеса, герой, сидя на быке, направился к скотному двору Эврисфея. И бык покорно шел всю дорогу, направляемый рукой седока, и даже дал загнать себя в стойло. Но когда Геракл, исполнив приказ царя, отправился отдыхать, бык вновь пришел в бешенство и, сметая все на своем пути, вырвался на свободу. Много бед натворил критский бык, бродя по Пелопоннесу, пока другой прославленный герой по имени Тесей не поймал его.